Глава шестая. Я становлюсь верховным повелителем туалета. Как только я свыкся с фактом, что мой учитель латыни — конь, мы с ним совершили замечательную прогулку, хотя я был достаточно осторожен, чтобы не идти прямо позади него. Несколько раз мне приходилось исполнять роль уборщика, который чистит улицы перед Днем Благодарения, и, как ни жаль, я не мог положиться на нижнюю лошадиную половину Херона, так же, как полагался на его человеческую часть. Мы прошли мимо волейбольной площадки. Там подпрыгивали и разминались несколько жителей лагеря. Один указал на рог Минотавра, который я по-прежнему держал в руке. Другой сказал «Это он». Большинство ребят выглядели старше меня. Их друзья-сатиры были крупнее Гровера, и все они как один щеголяли в оранжевых футболках с надписью «Лагерь полукровок». Это единственное, что прикрывало их лохматые бедра. Обычно я не такой уж стыдливый, но взгляды, которые они бросали на меня, заставляли испытывать некоторую неловкость. Возникало ощущение, что они ждут, что я вот-вот сделаю сальто или отмачу что-нибудь еще. Оглянулся на дом. Он оказался намного больше, чем я полагал. Четырехэтажный, небесно-голубой с белой отделкой. Он напоминал солидный приморский дом отдыха. Я рассматривал бронзовый флюгер в виде орла, когда что-то привлекло мой взгляд. Тень, скользнувшая в верхнем окне классического фронтона. Кто-то отодвинул занавеску всего на мгновение, но у меня возникло отчетливое впечатление, что за мной следят. «Что это там наверху?» — спросил я Херона. Херон посмотрел, куда я указываю, и лицо его омрачнелось. «Просто чердак», — ответил он. «Там кто-то живет?» «Нет», — категорически заявил он. «Ни одна живая душа». Мне показалось, что он говорит правду, но в то же время я не сомневался и в том, что кто-то подсматривал за нами из-за занавески. «Пошли дальше, Перси», — сказал мне Херон. Его беззаботный тон прозвучал теперь несколько натянуто. «Нам надо еще многое увидеть». Мы пересекли клубничные поля, где обитатели лагеря собирали ягоды в большие корзины, пока сатир наигрывал на тростниковой дудочке. Херон сказал, что лагерь собирает достаточно большой урожай, чтобы отправлять его в нью-йоркские рестораны и на Олимп. «Это покрывает наши расходы», — пояснил он. «К тому же клубника почти не нуждается в уходе». Кентавр сказал, что мистер Д оказывает благоприятный эффект на растения. Они начинают плодоносить со страшной силой, когда он оказывается поблизости. Лучше всего это срабатывает с винной лозой, но мистеру Дэ было запрещено выращивать виноград, поэтому пришлось переключиться на клубнику. Я посмотрел на сатира, играющего на дудочке. Его мелодия заставляла побеги клубники разрастаться в разные стороны наподобие людей, бегущих из горящего дома. Я подумал, смог ли бы Гроувер оказать подобное магическое воздействие своей музыкой. Еще я подумал, сидит ли он сейчас в большом доме, выслушивая аннотации мистера Дэ. «У Гроувера не будет серьезных неприятностей?» – спросил я Херона. «Я имею в виду, он... Он был хорошим защитником, правда?» Херон вздохнул. Он снял твидовый пиджак и, скатав его, положил себе на спину наподобие седла. «Гроувер слишком многого хочет, Перси. Вероятно, его мечты выходят за пределы возможного. Чтобы добиться своей цели, он сначала должен проявить больше мужества и преуспеть как хранитель, отыскав нового обитателя лагеря и благополучно доставив его на холм полукровок. Но он же сделал это!» «Хотелось бы мне согласиться с тобой», — покачал головой Херон. «Но тут не мне судить. Решать должен Дионис и совет козлиных старейшин. Боюсь, они могут расценить его действия как провал. В конце концов, Гроувер потерял тебя в Нью-Йорке. Затем злосчастная судьба твоей матери. И то, что Гроувер был без сознания, когда ты тащил его сюда. Совет может усомниться, что это свидетельствует о мужестве Гроувера. Мне захотелось возразить. Ничего из этого не было виной Гроувера. Я сам чувствовал себя очень-очень виноватым. Если бы я не удрал от Гроувера на автобусной остановке, у него не было бы неприятностей. Ему дадут еще один шанс?» Херон поморщился. «Боюсь, что это и был второй шанс Гроувера. Однако совет не особенно беспокоился, предоставив ему еще одну возможность после того, что случилось 5 лет назад. На Олимпе знают. Я советовал Гроуверу как следует выждать, прежде чем попробовать снова. Он еще слишком юный. И сколько же ему? 28. Что? И он шестиклассник? Сатиры достигают зрелости в половину медленнее, чем люди, Перси. Последние 6 лет Гроувер считался учеником средней школы. Это ужасно». «Согласен», — кивнул Херон. «В любом случае, Гроувер расцвел поздно, даже по меркам сатиров, и не вполне уверенно чувствует себя в лесном волшебстве. Увы, ему не давала покоя его мечта. Возможно, теперь он подыщет себе какую-нибудь другую карьеру». «Это несправедливо», — сказал я. «А что случилось первый раз? Это был такой тяжкий проступок? Давай двигаться быстрее, ладно?» Херон быстро отвел взгляд. Но я не собирался с такой готовностью менять тему. Что-то изменилось во мне, когда Херон упомянул о судьбе моей матери, как будто намеренно избегая слова «смерть». Зачатки мысли, крохотный, вселяющий надежду огонек, забрели в моем уме. «Херон», — начал я, — «если боги, Олимп и все это взаправду, то что, дитя мое?» Означает ли это, что подземный мир тоже существует на самом деле? Выражение лица Хирона стало совсем сумрачным. «Да, дитя мое». Он помолчал, словно как можно тщательнее подбирал слова. «Есть место, куда люди, души, отправляются после смерти. Но теперь, пока мы не узнали больше, прошу тебя, выбрось это из головы. Пока мы не узнали больше, что ты имеешь в виду? Вперед, Перси, посмотри на лес». Когда мы приблизились, я понял, насколько огромен раскинувшийся перед нами лес. Он занимал по меньшей мере четверть долины, и деревья в нем росли такие высокие и толстые, что вряд ли можно было представить, что сюда забредал кто-нибудь со времен аборигенов Америки. «В лесах небезопасно. Можно, конечно, надеяться на удачу, но лучше вооружиться», — сказал Хирон. «Небезопасно?» — переспросил я. «Чем вооружиться?» «Увидишь. Сегодня ночь с пятницы на субботу. У тебя есть собственный меч или щит?» «Собственный меч?» «Нет», — констатировал Хирон. «Так я и думал. Думаю, пятый размер тебе подойдет. Попозже заеду в оружейную лавку». Я хотел спросить, что это за летний лагерь, где есть оружейная лавка, но мне и так было о чем подумать. И мы продолжили путешествие. Мы осмотрели тир для стрельбы из лука, озеро, в котором соревновались гребцы на лодках, конюшни, кажется, кентавру они не очень-то нравились, плащ для метания дротиков, амфитеатр и арену, где, по словам Хирона, устраивались бои на мечах и копьях. «Бои на мечах и копьях?» — опять переспросил я. «Один домик вызывает другой, ну и так далее», — объяснил Хирон. «Летальный исход совсем не обязателен, как правило». «А, да, вот и место, где можно перекусить». Мой бывший учитель указал на открытый павильон, обрамленный белыми греческими колоннами. Он стоял на холме, откуда был отличный вид на море. В павильоне стояло около дюжины каменных столов для пикника. Никаких стен и никакой крыши. «А что вы делаете, когда идет дождь?» — спросил я. Хирон как-то странно покосился на меня. «Трапеза нам еще предстоит». Я решил оставить эту тему. Наконец он показал мне домики, 12 штук. Они уютно устроились в лесу, возле озера. Расположены они были буквой «У». Два стояли у основания, остальные растянулись по 5 в ряд с каждой стороны. И вне всякого сомнения, эти строения представляли собой самые причудливые здания, которые мне только доводилось видеть. Не считая того, что у каждого на двери красовался большой медный номер, не четный слева, четный справа, они были совершенно не похожи друг на друга. Над номером 9, как над крохотной фабрикой, высились дымовые трубы. Стены 4-го номера были увиты побегами томатов, а крыша сложена из самой обычной травы. Номер 7 казался сделанным из литого золота, которое так сверкало на солнце, что смотреть на него было практически невозможно. Все они выходили на общую площадку размером с футбольное поле, уставленную изваяниями греческих богов, фонтанами, цветочными клумбами. Что больше всего меня развеселило – пару баскетбольных корзин. В середине поля была большая, выложенная камнями яма для костров. Хотя день стоял теплый, очаг дымился. Девочка лет 9 не давала пламени угаснуть, ворошила угли палочкой. Два домика в начале поля, номер 2 и 1, напоминали парные мавзолеи. Большие беломраморные ящики с тяжелыми колоннами по фронту. Домик номер 1 был самым большим и массивным из тех 12. Его полированные бронзовые двери поблескивали, как голограмма. Так что, как ни взгляни, казалось, по ним пробегают молнии. Второй домик выглядел в некотором смысле более изящным. Его колонны, увитые гирляндами гранатов и цветов, были тоньше и страннее. Стены украшали высеченные в камне павлины. «Зевс и Гера?» – высказал я свою догадку. «Верно», – ответил Хирон. «Их домики кажутся пустыми». «Это правда». «Но не только их, еще несколько. Никто никогда не останавливается ни в одном из них». «Окей. Значит, у каждого домика имелся свой бог, наподобие талисман». 12 домиков для 12 олимпийцев, но почему некоторые пустуют?» Я остановился перед первым домиком слева, домиком номер 3. Не такой большой и не производит такого мощного впечатления, как первый. Напротив, длинный, невысокий и крепкий. Стены снаружи сделаны из грубого серого камня с вкрапленными в них кусочками ракушек и кораллов. Так, будто глыбы эти подняли прямо с океанского дна. Я заглянул было в открытую дверь, но Хирон мешался. А вот этого я бы делать не стал. Прежде чем он успел оттащить меня от двери, я уловил исходящий изнутри соленый запах. Так пах ветер на берегу Монтаука. Внутри стены переливались, как морские раковины. Там стояло 6 пустых кроватей, застеленных шелковыми простынями. Но не было ни малейшего признака, что кто-нибудь когда-нибудь в них спал. Место выглядело настолько печальным и заброшенным, что я обрадовался, когда Хирон положил мне руку на плечо и сказал: «Пошли дальше, Перси». Почти все остальные домики были переполнены обитателями лагеря. Номер 5 был ярко-красный и ужасно выкрашен, будто краску на него выплескивали ведрами и горстями. По крыше протянулась колючая проволока. Чучело головы вепря нависало над дверью, и, казалось, его глазки следят за мной. Внутри я увидел кучу малу, невзрачных мальчишек и девочек. Они занимались армрестлингом и спорили под оглушительные звуки рок-музыки. Громче всех вопила девчонка лет 13-14. Под ее камуфляжной курткой виднелась футболка «Лагерь полукровок» размера XXXL. Она стрельнула в меня глазами и злорадно улыбнулась. Она напомнила мне Нэнси Бобфит, хотя девчонка из лагеря была крупнее и крепче, ее свисавшие длинные патлами волосы были каштановые, а не рыжие. Я пошел дальше, стараясь не попасть под копыта Херона. «Мы еще не видели ни одного кентавра», — заметил я. «Да», — печально согласился Херон. «Мои сородичи — дикий и варварский народ. Боюсь, это так. Ты можешь встретить их в дебрях леса, в какой-нибудь пустоши и на крупнейших спортивных состязаниях. Здесь мы их вряд ли увидим». «Вы сказали, что вас зовут Херон. Так вы действительно?» Он с улыбкой посмотрел на меня. «Херон из мифов. Воспитатель Геракла и тому подобное». «Да, Перси, это я». «Но разве вы не умерли?» Херон помолчал, словно мой вопрос заинтересовал его. «Честно сказать, не знаю. Суть в том, что я не могу умереть. Видишь ли, несколько тысяч лет назад боги удовлетворили мое желание. Я смог продолжить заниматься любимой работой. Я могу быть воспитателем героев, пока человечество нуждается во мне. Дело было трудное, но и отдачу я получал немалую. Однако я по-прежнему здесь, поэтому могу только предполагать, что во мне еще нуждаются. Я подумал о том, каково это – быть наставником 3000 лет. А я так и не смог придумать 10 главных заданий для списка, кем я хочу стать. И вам не скучно? Нет, нет, помотал головой Херон. Временами возникает ужасное гнетущее чувство, но скучно? Нет, никогда. Почему гнетущее? Херон снова притворился, что не дослышал. Погляди, сказал он, нас ждет Аннабет. Белокурая девочка, которую я встретил в большом доме, читала книгу перед последним домиком слева, 11-м по счету. Когда мы подошли, она окинула меня критическим взглядом, словно думая, сколько слюней я еще напустил. Я попытался разглядеть, что она читает, но так и не рассмотрел заглавие. Я решил было, что дело в моей дислексии. Потом понял, что название даже не английское. Буквы выглядели как греческие. Я имею в виду, на самом деле они оказались греческими. Там были картинки, изображавшие храмы, статуи и разные типы колонн, как в учебнике по архитектуре. «Аннабет», — обратился к ней Херон. «В полдень у меня мастер-класс по стрельбе из лука. Приведешь, Перси?» «Да, сэр». «Жилище номер 11», — кентавр указал мне на дверь. «Чувствуй себя как дома». Из всех домиков 11-й больше всего напоминал стандартный домик летнего лагеря. Только все тут было старое. Разбитый порог, шелушащаяся коричневая краска. Над дверью помещался один из символов врачевания — крылатый жезл, вокруг которого обвивались две змеи. Как же они называли-то его? А, да, кадуцей. Внутри домик был битком набит народом, мальчишками и девчонками. Их число намного превышало количество коек. По всему полу валялись спальные мешки. Все вместе это напоминало физкультурный зал, в котором Красный Крест расположил эвакуационный центр для беженцев. Херон не стал заходить внутрь. Притолока была слишком низкой для него, но при виде учителя все встали и почтительно ему поклонились. «Что ж, вот и все». «Хорошо?» — сказал кентавр. «Удачи тебе, Перси. Увидимся за ужином». И он галопом припустил к стрельбищу лучников. Я стоял в дверях, глядя на ребят. Они больше не кланялись. Теперь они оценивающе глазели на меня. Это была обычная рутина. Я проходил через эту процедуру во многих школах. «Ну?» — поторопила Аннабет. «Иди». Стараясь держаться как можно естественнее, я устремился внутрь. Споткнулся и выставил себя на всеобщее посмешище. Любителей похихикать в домике явно было немало, но никто из них не издал ни звука. «Перси Джексон». «Познакомься с обитателями домика номер 11», — объявила Аннабет. «Обычный или неопознанный?» — спросил кто-то. Я не знал, что ответить, но Аннабет сказала. «Неопознанный». Все вздохнули. Вперед вышел парень чуть постарше остальных. «Ну, давайте, ребята, чего вы?» «Для того мы и здесь. Добро пожаловать, Перси. Можешь занять это место на полу, вот тут». Парню было лет 19, и держался он молодцом. Симпатичный, высокий и мускулистый. С коротко постриженными рыжеватыми волосами и дружелюбной улыбкой. Он носил безрукавку с круглым вырезом, подрезанные до колен джинсы и сандали, а на шее у него висел кожаный шнурок с 5 разного цвета глиняными бусинами. Единственное, что настораживало в его внешности, был широкий белый шрам, тянувшийся от правого глаза к подбородку, словно кто-то полоснул этого парня ножом. «Это Лука», — сказала Аннабет, и в ее голосе появились какие-то новые нотки. Я посмотрел на нее и могу поклясться, что она зарделась. Она увидела, что я уставился на нее, и выражение лица у девчонки снова стало строгое. «Пока он твой вожатый». «Пока?» – переспросил я. «Ты неопознанный. — терпеливо объяснил Лука. «Они не знают, в какой домик тебя поместить, поэтому поселились сюда. В домике номер 11 собираются все новички, все вновь пришедшие. И это естественно, наш покровитель Гермес, бог странников». Я посмотрел на узенький участок пола, который мне отвели. У меня не было ничего, чтобы я мог положить туда, застолбив это место, как свое. Ни багажа, ни одежды, ни спального мешка. Только рог Минотавра. Я хотел положить его туда, но потом вспомнил, что Гермес также был и богом воров. Я оглянулся. У некоторых ребят был унылый и подозрительный вид. Другие глупо ухмылялись, а кое-кто поглядывал на меня так, словно только и поджидал случая обчистить мои карманы. «И долго я здесь пробуду?» – спросил я. «Хороший вопрос», – сказал Лука. «Пока не определишься». «А сколько это может занять?» Все расхохотались. «Пошли!» – велела Аннабет. «Я покажу тебе волейбольную площадку». «Я ее уже видел. Пошли!» Схватив меня за запястье, она буквально выволокла меня наружу. Сзади раздался взрыв хохота обитателей домика номер 11. Когда мы отошли на несколько футов, Аннабет заметила. «Мог бы держаться и получше, Джексон». «В чем дело?» Она вытаращилась на меня и, почти задыхаясь, пробормотала. «Просто поверить не могу, что я решила, что ты тот самый». «Может, это твоя проблема?» Я потихоньку начинал сердиться. «Я знаю только, что убил какого-то парня с бычьей головой». «Не говори так!» — воскликнула Аннабет. «Знаешь, сколько ребят в этом лагере мечтают, чтобы им представился такой шанс? Быть убитым? Сразиться с Минотавром? Для чего, по-твоему, мы тренируемся?» Я покачал головой. «Слушай, если это существо, с которым я дрался, действительно Минотавр из всех этих мифов?» «Да». «То оно все одно?» «Да». «И он был убит пару тысяч лет назад. Тесей убил его в лабиринте. Значит, чудовища не умирают, Перси. Их можно убить, но они не умирают». «Большое спасибо, теперь все ясно. У них нет души, как у тебя или у меня. Ты можешь рассеять их на какое-то время. Может быть, даже на целую жизнь, если тебе повезет. Но это первобытные силы. Херон называет их архетипами. В конечном счете, они перерождаются». Я вспомнил о миссис Дотс. «Ты хочешь сказать, что если я случайно убил мечом одну такую фурию, я хочу сказать твою математичку, верно? Она все еще здесь. Ты просто очень здорово ее разозлил». «Как ты узнала про миссис Дотс? Ты говорил во сне». «Как ты ее назвала? Фурия? Так это они мучают людей в Аиде?» Аннабет нервно посмотрела на землю, словно та сейчас развернется и поглотит ее. «Ты не должен называть их по имени, даже здесь. Если нам и приходится говорить о них, то мы называем их дальними родственниками». «Послушай, тут можно хоть слово сказать спокойно, чтобы не прогремел гром. Я даже самому себе казался сейчас нытиком, но меня это не волновало. И вообще, почему я должен жить в 11-м домике? Почему все вечно мечтают сбиться в кучу? Повсюду полно свободных коек». Я указал на несколько первых домов, и Аннабет побледнела. «Ты не просто так выбираешь домик, Перси. Это зависит от того, кто твои родители или родитель». Она посмотрела мне прямо в глаза, ожидая, пока до меня дойдет. «Мою маму звали Салли Джексон», — ответил я. «Она работает в кондитерской. По крайней мере, работала там. Мне жаль твою маму, Перси, но я не о ней. Я говорю о другом твоем родителе, об отце». «Он умер. Я его никогда не видел». Она бы вздохнула. Она явно вела такие беседы раньше с другими ребятами. «Твой отец не умер, Перси». «Как ты можешь так говорить? Ты его знаешь?» «Нет, конечно, нет». «Тогда как ты можешь говорить?» «Потому что я знаю тебя». «Тебе не было бы здесь, если бы ты не был одним из нас». «Ты ничего об этом не знаешь. Разве?» Она сдернула бровь. «Спорим, что ты переходил из школы в школу. Спорим, что тебя не раз выгоняли, как с диагнозом дислексия. Возможно, и умственная отсталость». Я постарался скрыть свое замешательство. «А какое это имеет отношение, эти факты, связанные вместе?» «Верный признак. Буквы плавают у тебя перед глазами, когда ты читаешь. А все потому, что твой мозг настроен на Древнюю Грецию». А твоя гиперактивность, неспособность спокойно сидеть в классе – это рефлексы воина. В настоящем бою ты наверняка остался бы в живых. А что касается проблем с вниманием, то не от того, что ты слишком много видишь, Перси, а не слишком мало. Твои чувства более обострены, чем у простых смертных. Конечно, учителя хотели, чтобы тебя лечили с помощью медикаментов. Большинство из них – чудовища. Они не хотят, чтобы ты видел, кто они на самом деле. Звучит так. Тебе тоже приходилось пройти через это? И большинство ребят здесь тоже. Если бы ты не был таким, как мы, ты бы не справился с Минотавром, не говоря уже про нектар и амброзию. Нектар и амброзию? Еда и питье, которые мы давали тебе, чтобы ты поправился. Для обычного мальчишки такие вещи оказались бы смертельными. Они превратили бы твою кровь в огонь, а кости в песок, и ты умер бы. Взгляни на правде в лицо. Ты полукровка. Полукровка. Меня обуревало столько вопросов, что я не знал, с чего начать. «Эй, там, ты, новичок!» – неожиданно проорал чей-то хриплый голос. Я обернулся. К нам не спеша приближалась дыла из уродливого красного домика. За ней следовали еще три уродина, такие же крупные, оборванные и тоже в камуфляжных куртках. «Клариса», — вздохнула Аннабет, — «почему бы тебе не пойти и не почистить свое копье?» «Конечно, мисс принцесса», — откликнулась Верзила, — «чтобы лучше было насадить на него тебя в пятницу вечером». «Эрель Коракас», — отозвалась Аннабет, — «что я перевел с греческого примерно как «пошла ты к черту», хотя у меня и было чувство, что это выражение покрепче. И не мечтай». «Мы превратим тебя в пыль», — заявила Клариса, но глаз у нее задергался. Похоже, она не была уверена, стоит ли продолжать свои угрозы. Потом она повернулась ко мне. «А это что еще за хмырь?» «Перси Джексон, познакомься с Кларисой, дочью Ареса», — сказала Аннабет. «Бога войны?» — заморгал я. «У тебя что, с этим проблемы?» — ухмыльнулась Клариса. «Нет», — ответил я, судорожно напрягая мозг. «Так вот откуда это...» «У нас церемония инициации новичков в Приссе», – ворчливо сказала Клариса. «Перси, не имеет значения. Пошли, я покажу». «Клариса», – постаралась остановить ее Аннабет. «А ты стой, где стоишь, воображала». Аннабет это больно задело, но она не пошла за нами, да и мне не хотелось принимать от нее помощи. Я был новенький, значит, придется самому зарабатывать себе репутацию. Я отдал Аннабет рог Минотавра и приготовился драться. Но не успела опомниться, как Клариса схватила меня за шею и потащила к зданию из шлакобетона, в котором я немедленно узнал совмещенный санузел. Я отбивался руками и ногами. Не упомню, сколько раз в жизни мне приходилось драться, но у этой дылды Кларисы хватка была мертвая. Подружки Кларисы дружно хохотали, а я пытался собраться с силами, как тогда, в драке с Минотавром, но у меня ничего не выходило. «Вот, пожалуйста, герой!» «Отбросы Большой Троицы», — объявила Клариса, подталкивая меня к одной из туалетных кабинок. «Вот так. Минотавр, должно быть, помер со смеха. Такой у тебя был глупый вид». Ее подружки захихикали. Аннабет стояла в углу, опустив голову и разглядывая свои руки. Клариса швырнула меня на колени и стала окунать мою голову в унитаз. Заворчали проржавелые трубы и, словом, то, что обычно спускают в туалет. Напрягая шею, я старался держать голову выше. Глядя на покрытую пеной воду, я подумал, что мне не придется в нее окунуться. И не пришлось. Затем что-то случилось. Я почувствовал напряжение в желудке. Канализационная сеть задрожала, трубы начали трястись. Хватка Кларисы, державшей меня за волосы, ослабла. Вода мощной дугой вырвалась из унитаза, и следующее, что я помню, это как я растянулся на вымощенном плиткой полу, а Клариса вопила где-то сзади. Я поднял голову как раз тогда, как вода, хлеставшая из унитаза, ударила Кларисе в лицо с такой силой, что она шлепнулась на задницу. Вода била, как из пожарного шланга, запихивая дылду в душевую кабинку. Клариса пыталась сопротивляться, ее подружки подбежали к ней. Но потом взлетели на воздух и остальные туалеты, и из них выплеснулось 6 или больше струй воды. Остальная арматура обрушилась на девочек в камуфляжных куртках и разметала их, как мусор. Как только они вылетели за двери, я почувствовал, что тяжесть в желудке ослабла, и струи воды также мгновенно иссякли. Весь туалет был затоплен. Аннабет тоже досталась. Она промокла насквозь, но ее не вытолкнуло из помещения. Она стояла на том же самом месте, в шоке уставившись на меня. Посмотрев вниз, я увидел, что сижу на единственном сухом месте в помещении. Меня окружал сухой пол. На мою одежду не попало ни одной капли воды, ни одной. Я встал. Ноги у меня дрожали. «Как тебе это удалось?» – спросила Аннабет. «Не знаю». Мы подошли к двери. Снаружи Клариса и ее подружки валялись в грязи, окруженные другими обитателями лагеря, которые столпились вокруг них, чтобы поиздеваться. Волосы Кларисы прилипли к лицу. От нее насквозь мокрой камуфляжной куртки разило дерьмом. Она с ненавистью посмотрела на меня. «Можешь считать себя покойником, новичок. 100% покойником!» Я мог бы сдержаться, но все-таки сказал. «Хочешь пополоскать рот туалетной водичкой, Клариса? Заткнись лучше». Подружкам пришлось ее оттаскивать. Они поволокли Кларису в домик номер 5, в то время как остальные обитатели лагеря поспешно убирались с дороги, стараясь не попасть под удары ее легающих ног. Аннабет уставилась на меня. Я не мог решить, сочла ли она меня полным придурком или просто сердится, что вымокла по моей вине. «Ну и что?» – спросил я. «Что ты обо всем этом думаешь?» «Я думаю, что хочу взять тебя ко мне в команду, чтобы завоевать флаг».